Глава 26. Такого дня рождения у меня не было отроду. Не самые приятные события дня стерлись, осталось только воспоминание о волшебном вечере. Мы с Тимой плыли вдоль набережной, наблюдая за вечерними огнями города. Вкусный ужин перешел в сладкий десерт и закончился не менее сладким поцелуем. Каким-то чудом нам все же удалось потушить страсть и сосредоточиться на других ощущениях тепла и уюта. Укрыв меня пледом, Тима слушал отчет о проведенном деле. Я поделилась, как рада тому факту, что нашла мальчика и помогла ему обрести нормальный дом, но также призналась, что в остальном он был прав. Лучше не вмешиваться в чужие судьбы. Тима лишь улыбнулся и сказал, что мы отлично дополняем друг друга. Я болтала так много, что в конечном итоге уснула. Проснулась уже в машине, и Кронина не было, зато рядом сидел Сереженька. «Босс очень не хотел тебя будить», — произнес он первым делом. В свете уличных фонарей я разглядела его лицо и поморщилась. «Красавец!» — протянула я. Фингал наполовину лица. «Если Вера спросит, скажу, что меня начальница побила». «Ха-ха!» Заворчала я и начала расспрашивать про людей в масках. Этот Тим запросто мог отвлечь меня от допроса, а вот Серому деваться было некуда. Так я и узнала, что люди в масках — частные наемники охранной фирмы. Им было поручено меня перехватить и доставить в загородный дом. Адрес и имя заказчика допытали. «Вот и все», — довольно оповестил Сережа. «Готовенький твой бывший. Нашли его в том доме. Он как раз камин разжигал, к твоему приезду готовился. Ну ничего, теперь отмечать в каталажке будет до суда и следствия». Я взглянула на часы. Было 23:55, оставалось еще 5 минут до конца моего дня. «Сегодня все желания исполняются, да?» – догадалась я. А потом зажмурилась и загадала одно, самое главное – быть счастливой. «Спасибо, Сереж, спасибо тебе за все». Мужчина кивнул и смущенно отвел взгляд. «Да я просто делал свою работу», — пробормотал он и быстро исправился. «Хотя я бы и так с радостью этому уроду рожу почистил, если бы где в городе встретил». «А ты многое знаешь?» — спросила я, чувствуя неловкость. «Одно дело оголять душу перед Крониным, а совсем другое, когда о моем нелегком прошлом знают сотрудники». «Все, что сам смог нарыть, и еще совсем чуть-чуть со слов Кронина. Ян, даже если не брать в учет тебя, все равно этот Славин — человек черствый. Он такие махинации проворачивал, о которых приличным девушкам вроде тебя даже стыдно рассказывать. Не надо оно тебе, да и приказ был не болтать лишнего. В общем, знай одно — карма существует, и Антошке достанется по заслугам». Я бы хотела верить, что моя история закончится именно так. Иметь врага в лице Антона до конца жизни мне очень не хотелось. А ведь его могут и отмазать. Сколько таких историй было? «Мы его не упустим», — заверил Сережа. Он почему-то был уверен, может быть, действительно имел достойный компромат. Вернувшись к Тиме в дом, я поняла, что так и не получила поздравления от родни. А все потому, что даже не сообщила им новый номер телефона. Придется ждать до понедельника. Позвоню маме с рабочего, навру что-то. Пятница пролетела незаметно и лениво, а вот суббота грозила обратиться кошмаром, если бы в 6 вечера не пожаловал сюрприз. Услышала я звонок в дверь, напряглась поначалу, представила, кто бы мог пройти все уровни охраны и просто позвонить. И когда воображение так ничего и не нарисовало, пошла открывать. И, собственно... «Сюрприз!» — заорала Верочка, размахивая передо мной бутылкой шампанского. За ее спиной стоял Сережа и довольно скалился. Я быстро сообразила, что к чему, и тоже радостно завизжала. «Девишник!» — порадовалась я и крепко обняла соседку. Правда, сразу обозначила. «Только никаких эликсиров!» «Ой, да что ты, зануда!» — запела Вера и смело втянула меня внутрь Тиминой квартиры. «Это же компотик с газами, шипучка!» «Угу», — протянул Сережа и зашел следом, неся огромный пакет продуктов. Я лишь мельком заглянула и поняла, что там компотика на все выходные. «Ох, Вера!» – простонала я. «Красиво здесь!» – протянула она, расхаживая по коридору. «Давай экскурсию!» Я вопросительно глянула на Серого, а тот что-то клацнул на телефоне и повернул ко мне дисплей. «Приведи ее подругу, чтоб не скучала. Под присмотром. Удвоить охрану. Никаких стриптизеров». Последняя особа повеселила. Ну, вот и как его теперь не любить? Мы с Верой посовещались и решили, что никаких стриптизеров нам и не надо с такими-то мужчинами. Правда, Вера пыталась спорить и даже намекнула, что она не очень-то и занята. Но Сережа быстро пресек все провокационные заявления одним строгим и властным поцелуем. С того самого момента они официально начали встречаться, а я была тому свидетелем. На радостях Вера решила дать мне мастер-класс под названием «Тернистый путь из желудка к сердцу мужчины». В общем, мы занялись непривычным для девичника делом – готовкой. Вера руководила, а я готовила, а Сережа дегустировал. Борщ, по его словам, получился на славу, а вот с варениками не сложилось. А все потому, что Верочка постоянно подливала компотика, и в какой-то момент я забыла, что лук в начинке должен быть с картошкой, а вовсе не с вишней. «Гадость редкостная», — честно признался Серый. «Это деликатесное ассорти», — поддержала меня подруга и снова всучила в руки бокал. «Холопам не понять». К слову, десерт я не запомнила. Зато на следующий день мне точно было чем заняться. Кухня требовала капитальной уборки. И когда я отмывала духовку, в которой явно что-то взорвалось, позвонил Тимочка. Я соскучилась по нему страх как. «Привет!» – послышался его резвый и счастливый голос. У меня голова раскалывалась, и вместо слов получалось кваканье. «Доброе дня!» «Как прошла встреча с подругой?» – спросил Тима. И опять так нетипично бодро для него, что я даже насторожилась, зыркнула на кухню. «Слушай, я все приберу», – пообещала я. И Кронин засмеялся. «Значит, хорошо. Насчет уборки не волнуйся. Пока ты будешь на работе завтра, приедет клининговая служба». Я даже на трубку посмотрела, проверила, а босс ли это звонит. Может, я перепутала абонента? «Яна?» «Нет, он». «Мне что, и на работу можно? Вот так просто? И даже упрашивать не надо?» Любимый голос заставил меня расплыться лужицей. «Ян, тебе можно все. Но если не хочешь, можешь и дома остаться. Решай сама. Ты сейчас чем занимаешься?» «Духовку чищу», — обреченно произнесла я. «Брось». «Нет, но это уже слишком». «Да что с тобой такое?» — не выдержала и спросила. «Ты почему это такой добренький, а?» «Хочешь сказать, раньше я таким не был?» — с вызовом произнес он. «Нет, но если подумать, он всегда был замечательным, отзывчивым и понимающим. Раньше у меня такого не было, чтоб все желания сбывались, и все было так хорошо. Слишком хорошо». «Нет, ну надо же, ей слишком хорошо», — проворчал он тихо. «Ладно, тогда давай я тебя работой закидаю, чтобы жизнь малиной не казалась». «Давай», — охотно согласилась я. Кронин сначала засмеялся, а потом как начал давать задание, что я даже побежала в кабинет, чтобы взять блокнот и ручку. Записала 16 пунктов, и Тима перевел дыхание. «Так, это было на понедельник, а теперь задание на вторник». «Ты издеваешься?» – заныла я. «Девушка, да вам не угодить!» – воскликнул босс. Хорошо все же, что насчет вторника он пошутил. И вообще, такого игривого Тимофея Андреевича я наблюдала крайне редко, потому и не понимала, как себя с ним вести. «Спасибо большое», — произнесла я в конце нашей беседы. «За что?» «За то, что разрешил Веру привести. Я не привязывалась к девушкам после, ну, после смерти Жени, но с Верой как-то само завязалась». «Я ее пробил, вроде нормальная. Муж у нее, правда, козел, но этим Сергей занялся». Я закатила глаза. «Ты сюда свои лапки запустил. Мне нравится контролировать ситуацию. Вот и все», — был его ответ. К вечеру кухня блестела безо всяких служб, а активная деятельность, она же заразная. Как начнешь, уже невозможно остановиться. Вот я и позвонила Вере и продолжила курс мастер-класса, на этот раз по телефону. А утром, приготовив судочки с голубцами, ленивыми варениками и налистниками, вызвала Сережу, и мы вместе поехали на работу. «Так», – деловито заявила я, разбирая пакеты. «Это гномам нашим, а это боссу. Ты ведь заедешь к нему днем?» Серый хитро ухмылялся все утро. «Заеду, заеду», – протянул он и подавил смешок. «Сережа», – начала я, – «скажи-ка, есть что-то, чего я не знаю? Вчера Кронин, сегодня ты». «А что Кронин?» – непонимающе спросил Серый. «Подозрительно добрый, а ты подозрительно довольный». И тут Сергеева таки прорвало. Он рассмеялся и не прекратил это занятие до тех пор, пока не достал свой телефон. «Добрый, говоришь, еще бы». И он показал мне видео, а там я. Ну и я сразу поняла, что ничего хорошего ждать не стоит. «Милый мой, хороший мой», — лепетала я заплетающимся языком, поглаживая пальцем фотку Тимы на экране своего телефона. Я сидела за столом, а на заднем фоне на диване в странной позе спала Вера. «Никому тебя не брошу, потому что ты хороший», — добавила вдребезги пьяная я и начала лезть с поцелуями к телефону. А когда вдоволь нацеловалась с фотографией, положила голову на стол и закрыла глаза. «Люблю тебя», — добавила я и отключилась за секунду. В довершении сего безобразия послышался голос Сережи за кадром. «Докладываю, девичник прошел успешно и плодотворно. Он перевел камеру на кухню, а там не то, что атомный взрыв произошел, там второе пришествие Христа случилось, как минимум». «Ни один вареник не пострадал», — закончил свой доклад Сережа и заржал. На этом видео закончилось, и я глянула на него из-под лобья. «Мне сказали видеоотчет послать, я так и сделал», — тут же оправдался он. «Ты ему это послал?» — зловеще спросила я, хотя ответ уже и так знала. «Ну что же, Сереженька, эту подставу я тебе не забуду». «Да ладно, Ян!» — воскликнул он. Но я уже обиделась. «Я не злопамятная, ты не подумай, но память у меня хорошая». Кронин. Я отложил ноутбук и устало потер глаза. Эта неделя выдалась тяжелой, но, черт возьми, продуктивной. Фактически, я сделал за 7 дней то, с чем планировал расквитаться как минимум за 2 месяца. И самое главное, я руководил процессом удаленно. Дела в самом деле легче продвигаются, когда у тебя в друзьях губернатор города. И опять же, спасибо Федотову за знакомство. Откинув покрывало, взглянул на свою ногу, на один шрам больше. Но в этот раз я ни о чем не жалел. От мысли, что к машине могла первой подойти Яна, хотелось что-то сломать. К примеру, несколько пальцев Антона. И еще можно обе ноги, чтобы забыл, как преследовать чужую девушку. Встав на ноги, ощутил ноющую боль, но было терпимо. Доктор сказал не напрягаться, так я и делал. Покорно лежал в постели, как чертов инвалид, работая в это время головой. Стоит отдать должное Славе и Серому, вот в таких ситуациях друзья и познаются. К слову о друзьях. Кто-то постучал в дверь палаты, и я впервые сам открыл. «О, да ты уже совсем здоров», — подметил Сережа. «Вот и замечательно. Не придется возить это каждый день». Он всунул мне пакет с едой и ухмыльнулся. «Сегодня тяжелее, чем всегда». «Они перешли к тяжелой артиллерии», — поведал он, имея в виду мою Яну и его Веру. «Борщ, голубцы и пирожки с вишней на десерт». Серый хоть и посмеивался, но сам плыл каждый раз, когда получал вот такие пайки. Я прекрасно понимал, что он испытывал. Приятно, когда о тебе заботятся. Когда дома первым делом видишь любимую женщину, а не пустые стены. Я представил, как отреагирует Яна, когда узнает о моем отъезде. Ох, не понравится ей. Мне и самому не в кайф. но если хочу поставить жирную точку, то нужно поговорить с отцом с глазу на глаз, а значит, Франция. Ладно, я ем, а ты докладывай. Сел на кровать и начал распаковывать еду. От одного только запаха слюнки потекли. Яна, Яна, что же ты делаешь? Антона пытается отмазать вся семья. Уже вышли на нашего областного прокурора. Тот прощупывает, где на губернатора надавить, но не особо выходит. Предлагают откуп. «Обойдутся», — буркнул я. «Этот мент сядет, Серый, и сядет надолго». «Серверы почистили», — продолжил он. «Все упоминания о тебе и сотрудниках удалили». Кивнул. Но она, как ты и просил, всем нашим оформила увольнение. Юристов привезет Слава уже вечером. Слушай, а к чему такая срочность? Ты на следующей неделе уже и сам мог бы поездить по конторам. На следующей неделе меня в стране не будет. А точнее, уже сегодня ночью. Друг с минуту обдумывал информацию, а потом кивнул. «А мне отдуваться», — заключил он. «А что?» — с интересом спросил я. «Бушует?» «Кто? Эта милейшая особа?» — подколол он и хохотнул. «Мегера Анатима! Как есть Мегера!» Я послал ему предупреждающий взгляд. «Мегера для меня, а для тебя — Яна Васильевна». «Угу, она уже всю корпорацию на уши поставила с этим корпоративом. Ждет, готовится». Я поморщился, вспомнив еще кое-что. «Она не пойдет». «Схрена ли?» — удивился Серый. «Не будет нас», — сказал и ухмыльнулся. Никому ведь не прокололся, даже своим. Ей хотелось романтики, зимней сказки ей хотелось. Ну, я так и сказал, ей можно все. К тому же, один-единственный раз в году я могу себе позволить отпуск. Теперь могу. Сергей занят работой, а Слава следит за Антоном. Пока ведется следствие, я спокоен за Яну. И если все и дальше пойдет по сценарию, когда ее бывший окажется за решеткой, нас в городе уже не будет. Получив несколько указаний на время моего отъезда, Серый поехал в город, а я приготовился к серьезному разговору. Набрал свою мегерку. «Секс по телефону», — прозвучал томительный голос с сексуальной хрипотцой. Как удар громом, меня прошибло до костей. Даже не сразу нашел, что ответить. А вот Яна точно знала, как меня добить. «Какую развратную фантазию вы хотели бы воплотить сегодня?» — спросила она. И тут же добавила. «Учтите, что днем снимается двойная плата». «Почему?» Пришлось прочистить горло, чтобы появились слова. «Почему днем двойная?» «Потому что ночью я предпочитаю встречи тет-а-тет», — зашептала Яна. «И вот тогда уже тройная». Бросил трубку. Нет, но она издевается. Перезвонила сама через пару секунд. «Привет», — как ни в чем не бывало, произнесла она. «Секс по телефону», — уточнил я. «Вы еще и перезваниваете?» «Да, мы преследуем своих жертв. Так что вы, Тимофей Андреевич, попали». «Это я и без тебя понял». «Тим, а если серьезно, ты не думай, что я буду приставать, когда ты приедешь», — сказала Яна невинно. «Я же понимаю, что у тебя еще будет постельный режим и все такое». «Угу», — протянул я, представляя себе режим в доме с Яной. То, что он будет постельным, сомнений не было. «Что-то случилось?» — спросила Яна, уловив мое настроение. Ей всегда удавалось это, даже на расстоянии, будто она поймала мою волну. Или я ее. Вздохнул. «Мне придется уехать. Полечу к отцу во Францию. Нужно уладить кое-какие вопросы». «Когда вернешься?» — спросила Яна. Я ожидал услышать обиду в голосе. Думал, она начнет ныть, как любят делать девушки. Но Яна звучала спокойно. 28-го. 29-го корпоратив, — напомнила она оживленно. «Ты ведь пойдешь?» Сказать ей сейчас? Нет, пускай будет сюрпризом. Если ничего не помешает. «Отличненько», — пропела она. «Я буду ждать сильно-сильно». Я улыбнулся, прикрыл на секунду глаза и представил вечер наедине с ней. «Я тоже. Я буду ужасно скучать». Она улыбалась, я знал. «Итак», — она резко сменила тему и перешла на деловой тон. «У меня есть для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начнем?» «С хорошей», — попросил я. «Ира уволилась, теперь у вас нет секретаря», — бодро заявила Яна. «Да, и бедную Иру довела, видать». «Боюсь спросить, какая плохая новость», — заворчал я. «Признавайся, что ты сделала с Ирой?» Яна устало вздохнула. «А это и есть плохая. Готов?» «К тому, что она мне рассказала, я точно не был готов. И здесь мой идиот-братец отметился». «Она мстила, мстила, а потом влюбилась еще больше. Не спрашивай, как. У девушек так бывает сплошь и рядом». «Правда?» – удивился я. «Правда», – заверила Яна. «Нам нравятся плохие и опасные парни». Я фыркнул и подумал, что украсть ее перед вечеринкой, к которой она готовится вот уже вторую неделю, очень плохо. Ну и ладно. «Ира сама приняла решение уйти», — уточнил я. «Да, я уговаривала ее остаться, просила поговорить с тобой, но она сказала, что не может больше жить прошлым и что ей пора двигаться дальше. Вадима она простила и отпустила. В общем, сегодня утром она написала заявление, собрала вещи и ушла. Даже расчет просить не стала. У нее самолет вечером. Куда летит, не сказала». Яна помолчала немного, давая мне время все обдумать, а потом озвучила то, что само пришло мне на ум. «Слушай, я знаю, что у вас с братом не самые теплые отношения, но, может быть, ты поговоришь с ним?» «Да», — ответил я и улыбнулся. «Поговорю». «Гениальный план созрел сам собой». «Ты умничка у меня», — похвалил я. «Да я же ничего не сделала». «Сделала. Дала толчок воплотить идеи в реальность. Оживила меня. Разве этого мало?» Перелет выдался томительным. Даже несмотря на то, что я почти все время спал, присутствие брата угнетало. Мы были не просто чужими, а буквально не переносили друг друга на дух. Вадим младше меня на 8 лет. Его мать стала причиной развода отца с моей. Андрей никогда не был прилежным мужем. Он регулярно изменял маме, и она знала об этом, но не уходила из-за меня. Ей поставили ультиматум: если уйдешь, ребенка больше не увидишь. А я был смыслом ее жизни. Она неустанно это повторяла и старалась оградить меня от криминального мира, в котором погряз Кронин-старший. Лишь благодаря ее усилиям я не пошел по стопам папаши, как это делает сейчас Вадим. Все же мама была исключительно мудрой женщиной, раз смогла вложить столько смысла и порядка в мою бунтарскую натуру. С годами я перестал ненавидеть всех тех женщин, которые заставили маму страдать. Я даже перестал ненавидеть отца. Но сделал для себя один важный вывод: не брать пример с этих людей, которые зовутся моей семьей. У нас с ними не было ничего общего, если только бизнес. Но и с этим пришла пора заканчивать. «Тебя ждет сюрприз, знаешь», — ехидно произнес Вадим, когда мы сели в посланную за нами машину. Я посмотрел на брата и понял все по взгляду. «Он пригласил Алису. Она здесь уже неделю, а ты, вижу, расслабился. Поверил, что она так легко сдастся?» Я пытался оставаться сдержанным, но не смог не улыбнуться. Вадик все же еще слишком неопытен, чтобы занять мой пост. Если отец не найдет подходящую кандидатуру, то корпорация «Элит» развалится через годик-другой. Я не злорадствовал, ну, если только чуть-чуть. Увидев мою улыбку, брат фыркнул и отвернулся к окну. Я довольно часто думал о том, что все могло сложиться иначе. Для него еще не все потеряно, и он в состоянии выковать для себя спокойное будущее. Без всей этой грязи, криминальных друзей, разборок, отжимов, схем и денежных махинаций. Убрать бы его подальше от отца, поместить где-то в закрытом помещении с такой девушкой, как Ира. И за пару месяцев он бы здорово переоценил жизнь. «Чего ты лыбишься?» — выплюнул он. «Думаешь, всегда все происходит, как ты задумал?» Я небрежно пожал плечами. «Ну да. Не в этот раз», — пробормотал он себе под нос и вышел, как только машина притормозила у парадного входа роскошного особняка. Я уже предвкушал выходные. Первой встречать нас выбежала Алиса. Расцеловав Вадима в обе щеки и оставив на них след от красной помады, она полезла ко мне. Мама всегда говорила, что существует два типа женщин – леди и все остальные. Но, несмотря ни на что, мужчина всегда должен оставаться мужчиной. Пришлось стерпеть ее радушное приветствие, и, к счастью, досталось только одной моей щеке, уцелевшей в аварии. «Бонжур, бонжур!» – выкрикивала она своим до ужаса неприятным голосом. Это первое, что меня в ней отталкивало. Господи, как же я соскучился по своей Мегере. «Папа и Франциско ждут нас в зале. Они готовят грандиозный обед. А потом мы сможем прогуляться по магазинам, да?» Эта поездка обещает быть ужасно длинной. В Рождество весь Париж словно сошел с ума. Жители столицы были одержимы праздником, но дух веселья и легкости так и не посетил особняк Кронина-старшего. Его энная жена Франциска была одной из тех холодных манерных женщин, при виде которых возникает желание заправить рубашку в брюки и вытянуться по струночке. Она лишь сказала пару заученных русских слов и молчала весь вечер. Сидя за столом, ломящимся от деликатесов, я смотрел на отца и видел одну только пустоту в его глазах. Не было смысла бытия. Похоже, он и сам уже это понял. Одна радость – провернуть очередную аферу. Только это его и забавляло после стольких лет развязной жизни. «Я очень рад, что семья наконец собралась», – проронил он сухо. На что мы с Вадимом фыркнули, не сговариваясь. «Семья! Какое громкое слово!» С мамой Вадима он не общается уже много лет. Думаю, и с Франциской не особо разговорчив. А мы, двое его отпрысков, едва ли переносим эти семейные встречи. Отец сделал вид, что не заметил, и послал Алисе натянутую улыбку. На самом деле он ее терпеть не мог. Подкурив сигарету, она вальяжно расселась, почти касаясь своей ногой моей. «Все правильно, — сказал ваш отец, — произнесла она, радуясь каждому слову. — Мы уже почти семья, и скоро она станет еще больше, настоящим кланом». Она выдохнула дым в мою сторону и призывно улыбнулась. Вообще-то я собирался поговорить с отцом наедине, но желание стереть улыбку с лица этой девушки победило. «Нет», — ответил я, глядя Алисе в глаза. «Не станет». Она вздернула бровь и ухмыльнулась. Думала, я шучу. С ее ноги под столом спала туфля, и Алиса начала грязно меня соблазнять. У нее на лбу большими буквами были написаны мысли. «Что мне стоит уложить этого урода в постель и залететь от него?» Она даже не пыталась скрыть брезгливости, когда рассматривала меня. Алиса считала, что я должен пасть к ее ногам, лишь потому, что она удостоила меня своим вниманием. Я обязан испытывать благодарность за оказанную честь. Кто вложил эту мысль в ее голову, мне неведомо. Но она, похоже, там укоренилась уже давно. «Я не могу жениться на тебе по одной очень простой причине», — произнес я и скопировал ее фальшивую улыбку. «Я уже женат». Ее нога на моей голени застыла, как и вся девушка. Да, эта реакция определенно стоила того, чтобы открыть свой козырь. Андрей скупо улыбнулся и аккуратно опустил бокал на стол. Только сильно сжатые пальцы выдавали его недовольство. «Это шутка?» – спросил он вкрадчиво. Я покачал головой и напротив поднял свой бокал. «Не хочешь меня поздравить?» «Тимофей, не хочешь объяснить?» «О, у меня очень хорошее объяснение», — заверил я и перевел взгляд на брата. «Ты хоть составь мне компанию». Вадим смотрел на меня, как удав на свою жертву. Сцепив челюсти, он лениво мне отсалютовал и залпом выпил шампанское. Наконец отмерла Алиса. «Какого хрена?» — заорала она. «Когда ты успел? Почему ты никому ничего не сказал? Ты хоть... Да ты вообще понимаешь, что творишь?» «Ну, если честно, тогда я не думал, что так далеко зайдет. Но в целом теперь я всем доволен, да». Я улыбнулся и отпил глоток. «Яна будет в бешенстве, когда узнает. Жена-то она». «И нет, мне опять ничуть не стыдно. Она, между прочим, сама подала идею. Сразу после того, как проявила свою исключительную способность прикрывать меня и заявила, что с легкостью сможет избавиться от всех неприятных посетителей. Она так стремилась мне угодить в первый день, так этим раздражала, что я немного психанул. Пошел к Ноне и добавил несколько пунктов к стандартному контракту о приеме на работу. Конечно, подобный документ я не мог предъявить отцу. Для него у меня имелся другой, выданный органом записи актов гражданского состояния. А еще в паспорте имелась печать. Это так, чтоб уж наверняка. «Ты же лежал в больнице все это время!» Вовсе неузнаваемым голосом просипела Алиса. «И это должно было меня остановить?» — спросил я. «Пару звонков». Она метнула взгляд на отца и надула свои губы еще больше. «Так нельзя! Ты мне обещал, Андрей! Нужно аннулировать этот брак!» Прежде чем отец успел бы согласиться, я выдвинул новые доводы. «Зачем? Как по мне, все прекрасно сложилось. Наши пути разошлись, чему я безмерно рад. Но ты все еще не видишь полной картины. Давай-ка я тебе поясню». Я поставил бокал на стол, сел поудобнее и достал из кармана документ. Передал его сразу отцу, но смотрел на Алису. Раньше я не обращал на нее особого внимания. Она была навязчива. Когда дело касалось флирта, это меня не особо трогало. Но когда эта избалованная кукла решила, что сможет давить на меня через отца, моему терпению пришел конец. Пришла пора указать ей ее место. Я всегда смотрю в корень, ищу суть проблемы. Точку отсчета, понимаешь, с чего все началось? «Дедушка собирается лишить меня наследства!» — заорала она. Я взглядом выразил все, что думаю о ее расшатанных нервах, и покачал головой. «Нет, все началось с того, что твой дед не доверяет ни тебе, ни твоему отцу. Вы, как те паразиты, вцепились в капитал, который когда-то он выбивал своей кровью. Это черные грязные деньги, но вы не можете себе представить жизни без них». Я говорил как есть, даже невзирая на косые взгляды отца. Он, на удивление, не вмешивался, уделив внимание документу. «Ты ничего не знаешь обо мне и...» «И не хочу знать», — закончил я и жестом показал ей молчать. «Зато знаю главное правило бизнеса. Если условия сделки не устраивают одну из сторон, измени условия. Твой дед хотел толкового наследника для своего состояния, и он его получил. Я нашел». «Что?» — оторопело спросила Алиса. «В каком смысле? Какого еще наследника?» «В смысле лучшего кандидата, чем я». Краем глаза заметил, как отец дошел до последнего листа договора и отметил его реакцию. Он не смог не улыбнуться кончиком губ. Теперь и его начала забавлять моя маленькая месть этой выскочке. «Прежде всего, Алиса, ты ничего никому не обязана», — сразу обозначил я. «Твой дед принял это решение самостоятельно, в здравом пока что уме и без давления с моей или чьей-либо стороны. Один из моих клиентов познакомил меня с влиятельным человеком, который занимает далеко не последний пост в области. В общем-то, это министр финансов. Он предложил твоему деду стать инвестором в нескольких программах со 100% отдачей спустя всего 3 года. А все, что будет свыше, уже ваш доход». Вадик откинулся на спинку стула и помрачнел. Второй козырь был для него. До таких связей он еще не дорос. «Министр финансов?» — повторила Алиса и охнула. «Среди наших министров нет ни одного приличного мужика. Одни толстяки и старики». «Ну, этот не стар», — без доли веселья констатировал я. «Ты шутишь?» — задала она риторический вопрос. Но когда поняла, что отвечать я не собираюсь, выдвинула свое предположение. «То есть я должна стать женой какого-то урода на 3 года, пока дед не получит обратно свои деньги, и только потом смогу с ним развестись?» Я покачал головой. «Нет, что ты. Он уже женат. Жена...» — на этом слове я сделал недвусмысленный акцент. «Ему не нужна». Да и не той породы эта хамка, чтобы быть женой министра и мелькать на экранах телевизоров». «А кем тогда?» – процедила Алиса. «Любовницей?» – я пожал плечами. «Повторюсь, никто тебя ни к чему не принуждает. Ты ведь всегда сможешь устроиться на работу и зарабатывать себе на жизнь честным путем». Глянул на брата и подмигнул ему. «Взять даже Вадима. Я заметил, что вы нашли общий язык, так что уверен, он с радостью подсобит тебе. Ему постоянно нужны секретарши. Они у него почему-то долго не задерживаются». Брат показал мне средний палец, хмыкнул и налил еще шампанского. Почему-то никому моя идея не пришлась по душе. Алиса так вообще грязно выругалась, швырнула в меня салфеткой и артистично удалилась. Франциска при этом лишь слегка приподняла бровь. Она скорее напоминала мебель, чем живого человека. «И зачем это все в такой день?» – спросил отец. «Ты не католик», – напомнил я. «Ты никогда не отмечал Рождество 25-го. Этот день для тебя такой же, как и остальные. Если только чуточку интереснее». Андрей отпил свой виски и передал обратно мне документ. «Все продумал, да», – устало произнес он и потер лицо. «Так сложно помочь семье». «Они не моя семья и никогда не были», – твердо сказал я. «Хотите ли вы двое быть частью моей семьи, зависит только от вас». Я перевел взгляд на брата. «Не вставляйте мне палки в колеса и не пытайтесь контролировать каждый мой шаг». А вот и последняя карта для отца. «Я ухожу из корпорации. Преемника не имею. Можешь передать все Вадиму, если посчитаешь нужным. Мне больше не интересно работать в месте, где я не чувствую себя хозяином. И на каждом шагу мне говорят, что я пришел на все готовое». «Да, когда я начал, бизнес уже был налажен. Но специально для тебя, отец, принес отчет о доходах корпорации за последние 5 лет. Можешь посмотреть, на какой процент я поднимал его для тебя ежегодно». Он мельком пробежался взглядом по лежащим перед ним страницам и устало спросил. «Это что было только что? Контрольный?» Я хмыкнул. «Если хочешь, можешь так считать. Я хочу нормальной жизни. Мне 33 сраных года. И представь себе, у меня тоже есть мечты и планы. В этот список отнюдь не входит фиктивный брак с расчетливой стервой. Или проблемы с законом из-за придурочного брата, который вздумал проводить махинации со своими дружками через нашу фирму». Покачал головой и поднял ладони. «Я умываю руки от этого дерьма. Копайтесь в нем сами». Кронин-старший гневно осмотрел Вадика, будто бы ни о чем не знал, и снова перевел взгляд на меня. «Думаю, ты преувеличиваешь. Ты не можешь просто так от всего отказаться ради какой-то бабы. Ладно, с Алисой замяли дело, но бросать пост...» Я покачал головой и показал на свои шрамы. «Я тебе ничего не должен, ясно? Если и был завложенный в меня средства, то отработал с лихвой». Он заткнулся в тот же момент. Все же где-то в его черствой душе имелись остатки совести. А я хотел убедиться, что он не забыл, что это по его вине погибла моя мама. Из-за него я получил свои шрамы. Молчание не было долгим, но длилось достаточно, чтобы все присутствующие осмыслили грядущие перемены. «Что ты хочешь, сын?» — спросил отец. Впервые на моей памяти с неподдельным интересом. Будто бы Андрей Тимофеевич в самом деле впервые в жизни был готов услышать ответ на этот вопрос. Я улыбнулся и развел руками. «Жить по своим правилам».